плодов і ягод есть свои законы. С ними связаны людские порядки, хотя последние и сложны. Мудрый, встречаясь с ними, их не нарушает, проходя мимо них, их не сохраняет. Согласуясь с ними, им отвечает. Таково его свойство. Случайно на них откликаться — таков его путь. Вот что возвышало предков, вот что воздвигало царей. Жизнь человека между небом и землей так же мимолетна, как белый жеребенок, промелькнувший мимо щели, скользнувший по щели солнечной лучи. Каждый появляется внезапно, стремительно, а исчезает плавно, в одиночестве. Развившись, рождается, снова развившись, умирает. Живые существа печалятся о смерти, а род человеческий оплакивает умерших. Освобождаются лишь от своего природного чехла, сбрасывают с себя свой природный мешок. Одни суетясь, другие уклоняясь. Душа разумная и душа телесная уходят, за ними и тело. Это и есть великое возвращение. Из бесформенного рождается форма. Форма рождает бесформенное, это известно каждому. Этим не интересуется тот, кто готов постичь путь. Это суждение общее для многих. Итог, тот, кто постиг, не обсуждает. Кто обсуждает, не постиг. Даже обладающему проницательным взором путь не встретится. Молчание выше красноречия. Путь нельзя услышать, и уши лучше заткнуть. Вот это и называется величайшим приобретением. Учитель из восточного предместья спросил Джуанцзы, где находится так называемый путь? «Повсюду», — ответил Джуанцзы. «Приведите пример, тогда лишь сумею понять. В муравье. А еще ниже. В куколке. А еще ниже. В черепице. А самое низкое — в моче и кале». Учитель из восточного предместья промолчал. «Ваши вопросы, учитель, конечно, не были достойны сущности», — сказал Джуанцзы. «Чтобы постичь путь, вы спрашиваете, словно у надзирателя на рынке, как пинают свинью, узнавая, насколько жирна, чем ниже, тем яснее. Только вам не обязательно приводить пример. Нет вещи, которая бы пути избежала. Таков истинный путь, таковы же и слова о великом. Есть три слова — джу, бянь, сянь. Звучат они различно, а сущность одна. Они обозначают одно повсюду. Попытаемся вместе странствовать по дворцу нигде, и суждением о единстве общего не будет конца и предела. Попытаемся вместе с недеянием стать простыми и спокойными, бесстрастными и чистыми, гармоничными и праздными. Отвлеклась бы от всего моя мысль, куда бы ни направилась, не знала бы предела, уходила бы, возвращалась и не знала бы, где остановиться. И я бы уходил и возвращался, не ведая, где она закончится. Бродил бы по необъятным пространствам, вступил бы в область великого познания и не ведал бы, как его исчерпать. Вещество в вещах не ограничено от вещей, но вещи обладают пределом, так называемой границей вещь-вещи. Предел же беспредельного — это бесконечность конечного. Мы говорим о наполненном и пустом, об увядании смерти. Для пути же наполненное не наполнено, пустое не пусто. Начало и конец для него не начало и конец. Скопление и распад для него не скопление, не распад. Нерешительный по прозванию сладость лотоса и священный земледелец вместе учились у старого дракона счастливого.